Ой, мороз, мороз, не морозь меня, а лучше заморозь куймаму коня. Куймаму коня белогривого, а у меня жена тупорылая. У меня жена домой на закате дня, а вы его жену.